По-моему, глупость несусветная. Этим могут увлекаться только те, кто никогда не боялся за свою жизнь по-настоящему. Например, золотая молодежь или древние всесильные раввины, умирающие со скуки. Что ж, возможно, он прав, по крайней мере, со своей точки зрения. Тем более и стили, и те, кто рангом повыше, вполне могут контролировать шакаяр и не позволять им причинять настоящий вред. Я не отношусь ни к первой, ни ко второй категории. Ну-ну, взгляд Ксилия стал теплым и каким-то масляным, что ли, так говорят. Только дай мне шанс, и посмотрим, что ты скажешь тогда. Если бы так развязно себя вел один из моих одноклассников, то давно бы схлопотал учебником по затылку. А тут приходилось давить недовольство и молчать. И так еще минимум неделю, дни и ночи напролет. И, кстати, о ночах. А палатка в рюкзаке? Или мы на земле будем спать? Поинтересовалась я и неуверенно добавила, будто бы оправдываясь. Я насекомых боюсь. И змеи тоже. Поэтому просто на земле, наверное, не усну. Палатки нет, есть кое-что получше, ответил Максимилиан и интригующе замолчал. И что же это? Искренне заинтересовалась я. После костюма из настоящей алийской ткани и зачарованного рюкзака можно было ожидать чего угодно, в том числе и карманного дворца вместе со рвом, яблоневым садом и фамильным привидением. Однако Максимилиан не спешил раскрывать секреты. «Потом узнаешь. Предупреждая твой следующий вопрос. Потом это вечером. Устроим привал, и сама все увидишь». «А до вечера так и будем идти?» – робко возмутилась я. «А поесть?» «Лично я сыт. Пока. Спасибо за угощение, кстати. Или я уже говорил?» «Интересно, ему когда-нибудь надоест об этом напоминать?» Да еще с таким невинным видом. Или это у меня паранойя, и в самых обычных словах мне мерещится издевка. А я голодная и уставшая. Вот свалюсь, грозно посулила я. Свалишься? Тогда и посмотрим, что делать. Проигнорировал Максимилиан мои угрозы с истинно княжеским великолепием. И отвернулся. Прием окончен, господа недовольные имеют право молчать в тряпочку. Блеск. На некоторое время воцарилась тишина. Максимилиан целеустремленно шагал вперед, руководствуясь при выборе дороги чем угодно, кроме здравого смысла. Я угрюмо плелась следом, перебираясь через коряги и бревна, проваливаясь в незамеченные вовремя ямы, продираясь сквозь бурелом и размышляя о последних событиях. Мой похититель явно что-то недоговаривал. Все это было очень странно. Очень. Ждала ли нас в бирюзовом засада или встреча была случайной? Может, инквизиторы просто пришли проверить, как идут дела в гостинице, хозяин которой Шакаяр, и наткнулись на удирающих нас? Перебросили по тревоге все местное отделение, или как у них это называется? Завязалась драка? Или все-таки выследили? И если да, то кто им нужен? Я или северный князь? С одной стороны, не такая уж я важная фигура, даже с учетом незаконной инициации. Но тогда почему смотрители преследовали нас с девочками в зеленом? Непонятно. А ведь преследовали. Сейчас уверенность в этом была стопроцентной. Тогда в горячке инициации я увидела их необычные, не похожие на человеческие ауры, но не обратила на это внимания. Страх перед Шакаяр застил сознание так, что мне и в голову не пришло, что у смотрителей тоже могут быть планы относительно нас. Причем планы довольно агрессивные. Интуиция просто вопила о смертельной опасности. Правда, я сначала подумала, что это из-за Максимилиана. Но сейчас он шел впереди, рядом, в 2 метрах, и никакого предчувствия смерти и в помине не было. Значит, все же инквизиция. И еще, что за дурацкая история с неинициированными раввинами? Кому могло понадобиться убивать детей? Шакаяр, что ли? Ну-ну. Все знают, что за этих девочек мы будем мстить, и мстить страшно. А если в дело еще вмешаются королевы, то убийцы и христианский ад покажется вполне уютным местечком. А что касается остальной информации, которую сообщил мне князь, Про убитого Каланника я лично ничего не слышала. Так что в расчет его не берем. Максимилиан все сваливает на козни инквизиторов, но уж больно гладко у него выходит. Фанатики решили устроить геноцид и стравливают два самых сильных народа. Сюжет для заокеанского блокбастера. Но сам князь верит в то, что говорит. А мне? Верить или нет? Вопросы, вопросы. И последнее, но очень-очень важное. Наша звезда. Я хорошо понимаю, что случилось. Мой страх взломал внутреннюю блокировку. Состояние аффекта, вот как это называется. В экстренной ситуации оказались востребованы все внутренние резервы. И человеческих сил оказалось слишком мало. Как следствие инициации. И ладно, если бы я вскрыла только себя. Но девчонки тоже попали под раздачу. Хорошо, хоть мы совпали с одной из главных фигур, пусть и весьма приблизительно. А то бы дело могло закончиться чем-то похуже преждевременной инициации. Несанкционированной, как ее называют в ордене. Конечно, ни о каком умысле со стороны моих подруг говорить не приходится. Круг замыкала я. Но инквизиция может не заметить того, что все получилось случайно. Так, опять проблемы? За Джаян можно не беспокоиться. Ее мать уважаемая Равина, да и бабушка тоже. Дочь и внучку в обиду не дадут. Клан у них древний, кто-то из основателей рода, по-моему, входит в совет королев, отобьются. Родители Ани – обычные люди, эта защита даже надежнее. Смертному нельзя причинять боль посредством магии. Закон един для всех, даже для инквизиции. К тому же пророки и целители – особая каста, они неприкосновенны. А у Ани дар. Феникс. Кажется, у нее было убежище на крайний случай. Где-то в соседнем измерении. Если что, всегда успеет улизнуть. И, пожалуй, она единственная из компаний, кто без труда пройдет испытание. Если, конечно, инквизиция будет играть честно. Остается Этна. Ни родословной, ни укромной норы, ни даже особенные силы. Но характер, да. Если придется доказывать право, докажет и не поморщится. Просто из принципа. Да и моя мама вряд ли останется в стороне, если тронут кого-то из девочек. А мама – это мама. Вот уж за кого я абсолютно спокойна. Но почему же так страшно? Я покатилась на князя, и мое беспокойство тут же улетучилось, вытесненное более насущными мыслями. Интересно, а он о чем думает? Идет себе, как ни в чем не бывало, сильный, уверенный. И красивый, зараза. Никогда прежде таких не видела. Феникс не в счет. Она, конечно, красивее, но она девушка. А тут, парень. Красивый, красивый. Под ноги подвернулся какой-то корень. Опять. И что на этот раз? Голос Оксилия был ровный, но губы уже растянулись в невыносимой невозможной улыбке.